Приют любви. Что дедушка у него был сумасшедший, Алексей с детства усвоил твердо. Нянька из крепостных рассказывала малолетнему Алешеньке вместо сказок про чудачество старого графа. Их сиятельство привели к себе в поместье, не знамо откуда, не то испанку, не то итальянку, по-русски, не говорящую ни словечко. Скорее всего, актерку. Брошенную смазливым адъютантом или кем-нибудь еще. А дедушка подобрал, поселил во флигеле, велел домашним и слугам относиться с почтением и все непременно ставить ей прибор при совместных семейных трапезах в столовой. Сколько бабушка тогда разбила драгоценной фарфоровой посуды, привезенной еще ее матерью, из Германии. Сколько толков было по всей округе. Да что округа? Говорят, до самого государя дошло. И тот выразил свое высочайшее неодобрение. Дедушка был боевой генерал. Принимал участие в нескольких славных кампаниях. Особенно отличился при взятии Измаила, за что получил награду из рук самого Суворова, который с той поры всегда с ним советовался. А тут такое дело. Нянька и прочие домочадцы чего-то не договаривали, а малолетнему Алешеньке как раз и хотелось узнать о то тайное, что они не хотели или не умели рассказать. А красивая была. Не дожидаясь ответа, он начинал марать белый лист, рисуя отточенным итальянским карандашом горбоносый профиль с толстой выпеченной губой. Он уже знал, что ему ответит. Страшна, как смертный грех. Черная, худющая и смуглая, с изогнутым носом и ртом аж до самых ушей. Во флигеле она опевала на своем заморском наречии. А дедушка, заслышав издалека ее пение, выходил из кабинета, где проводил большую часть дня, подкрадывался к раскрытым окнам флигеля, как был в халате, и, слушая, вытирал слезы шелковым рукавом. А потом она куда-то сбежала, и дедушка помер с горя. Совсем был не в уме. Как нравился Алешеньке этот непонятный рассказ, как завораживал зловещий облик дедушкиной актерки. По всей видимости, сумасшедший дедушка как-то пробудился в Алексее, когда он, выйдя в отставку после злосчастного бунта на Сенатской, приехал в завещанное ему дедом имение, издавна называемое «приютом любви». Был он уже женатым, остепенившимся человеком, но хозяйством не занимался, предоставив дела жене, а сам без конца призывал в кабинет гувернантку детей, англичанку, некрасивую, стареющую девицу, и рисовал тонко отточенным итальянским карандашом ее портреты. Весь кабинет Алексея, где когда-то скрывался от всех дедушка, был увешан карандашными портретами этой страшной, как смертный грех. Так наверняка отозвалась бы о ней няня, англичанки, говорившей исключительно на английском, которого Алексей не знал. Жена хотела было гувернантку изгнать, но дети были к ней привязаны, и Алексей ни в чем другом, кроме портретов, уличен не был. По-видимому, его страсть, если можно так назвать это безумие, была, как и у дедушки-генерала, исключительно платонической. Впрочем, какой была страсть генерала Алексея за недомолвок няни, мог только предполагать. Поселил в отдельном, увитом цветами флигеле. Слушал пение, притаившись у открытых окон, глядел, не отрываясь, во время трапез. Это Алексей накрепко запомнил о деде. Сам он своей англичанки почти боялся. Боялся, что малейшее сближение с ней убьет то тайное, терпкое, необъяснимое, что находил он в ее непривычном облике, гибкой походке, тихом глуховатом голосе, твердящем непонятные речи. И тогда жизнь его будет столь бесцветной, правильной и однообразной, что хоть волком вой. Домашние, в конце концов, привыкли к необъяснимому чудачеству Алексея. Жена изливала свои чувства исключительно на пуфике, который муж постоянно забирал из гостиной и ставил в кабинет. На этот пуфик он сажал свое чудо-юдо, ужаснейшую англичанку, которая, казалось, боялась его не менее, чем он ее, но беспрекословно садилась на означенный пуфик, всегда в одной и той же позе, сложив на груди тонкие в веснушках руки и опустив голову с небрежно забранными вверх рыжеватыми волосами. Оба словно впадали в транс во время этих часовых сеансов. Не произносили ни слова и не меняли поз. Он у стены со стопкой тонкой французской бумаги и отточенным карандашом в руке, набитом черной кожей стуле. Она возле открытого в цветущий сад окна на пуфике. Жена прикладывала ухо к двери. Молчат. Заглядывала в замочную скважину. Сидят на своих местах. Несколько раз врывалась в кабинет, будто бы нечаянно, и видела, как оба они вздрагивают и словно бы пробуждаются, возвращаясь из каких-то незнаемых земель. Да и как им разговаривать, если она по-русски не бельмеса, только «спасибо» и «пожалуйста», и еще несколько расхожих слов. «Киселя хотите?» «Люблю, люблю». «Люблю». И с радостным удивлением смотрит на Алексея. А тот ест по обыкновению очень нервно. То встанет, то сядет, то привскочит, будто его ужалили. «Будете пирог с осетриной?» «Люблю. Я люблю». Несут ей пирог. А Алексей вдруг как привскочит, как забегает по столовой, словно у него живот разболелся. «А ты, Алексей, пирог будешь? Ты ведь, кажись, с осетринкой любишь». Заботливая жена Пелагея Ивановна сладко смотрит на супруга. «Люблю, люблю, люблю», — бормочет тот в странной задумчивости, не глядя ни на супругу, ни на англичанку, ни на блюдо с пирогом, и снова кружит, кружит по столовой. «А дети, бедные крошки Саша и Таня, сидят за своими тарелками, переводя взгляды с багровой маменьки на бледного папеньку и прыскают в розовые кулачки. Англичанка раньше всех встает из-за стола, благодарит, путая «спасибо» и «пожалуйста», и уходит к себе в комнату. Папенька убегает в кабинет, а маменька хватает пуфик, выносит его из гостиной в сад и начинает выбивать из него пыль специальной щеткой. И лицо у нее такое недоброе, что дети боятся к ней подходить.